анализ работы реплики. Это, естественно, профилирование запроса с поиском проблемных, да, выявление проблемных, собственно говоря, мест. У этих мест, как правило, это индексы, некорректно поставленные join-запросы или отборы и так далее. Вот, вот это интересовало. Но я понял, да, что с этим особо-то не было. Только TSDB в Yelka стеке, только если так. Если по индексу. Но это уже не реляционное. Это уже TSDB. Mm-hmm. Ну да. Еще немножко пробежимся по тем технологиям стеку, которые мы используем. Какой у вас опыт работы с брокером сообщений RabbitMQ? RabbitMQ у нас в Сбере был как очередь. Нам как бы инструкцию дали, как его разворачивать, и мы его развернули на пару этих. Потом он переполнялся. Я понимаю, конечно, RabbitMQ и Kafka не для разных, но мы придерживались Kafka больше, чем RabbitMQ. Потому что RabbitMQ постоянно забивался, и его приходилось то ли нагрузку перераспределять, чтобы он ночью разобрал. Если у вас забивается, значит, конфигура не настроена, ну или там. Он расчищал, просто нагрузка была большая, он расчищал очередь, но со временем, и прилетал инцидент. Нас постоянно дергали из-за этого. Ну, для этого есть кластеризация Revit'а, масштабирование этих консюмеров и так далее. С этим не сталкивались, да, вообще? Ну, масштабирование там уже было, отмасштабировано, дальше квоты нам не выделяли. Ну, хорошо, я понял, что такого там не было. Elasticsearch, он же OpenSearch, кластеризировать приходилось? Да, ELK, он же на этом, на ETCD, и там такая же кластеризация, как в Кубере. В смысле... В минимальной кластеризации ELK это single mode. А, подождите, там, да. ELK в кластерном режиме, там также три ноды, также, ну, в смысле, как в Купере, я имею в виду, с ним сравниваю. В кластерном режиме он дает, ну, в смысле, не дает, а он есть, у него отказы устойчивости и этот перераспределение ресурсов. Как оно называется-то? Балансировка. Ну, понятно. Хорошо, да, я понял. А кластер вы сами разворачивали, или вы просто эксплуатировали готовый, или это был сервис, вообще говоря? В ECP мы сами разворачивали уже ELK с Helm-чарта. Он был у нас... Ну, в Helm-чарте values правили, и ELK до этого разворачивал с помощью Ansible на ноде отдельной. И там еще через LVM диск примонтировали специально, чтобы не на OS, на диске был ELK. Вот. Mm-hmm. Понятно. А если брать Elasticsearch как механизм хранения различных логов, то какие инструменты бы вы использовали в этом случае и почему? Инструменты, ну, ELK, Kibana, вот этот вот весь стек. Я не понимаю вопрос. Различные сервисы пишут файлы своих журналов, логи. Как правило, либо Fluent, в этом файл, смысле. Либо в сайте пишут на remote syslog, либо как-то еще. Вот что вы использовали для сбора логов с большого количества нот? С одной-то я не беру здесь. В принципе, мы про кластер говорим. Нод кластера Кубера, в смысле? Да. Да, вы знаете, да, если Кубер вам ниже, конечно, можно его, я в принципе говорю. Fluent Bit через Helm можно прикрутить как дополнительный YAML манифест, экстра манифест, по-моему, называется. Вот, Fluent Bit, он отправлял логи, выставлял, а их скрепил этот Prometheus уже, Prometheus. А на нодах самих, это что касается мониторинга подов, на нодах самих у нас был куб-экспортер, Metrix-экспортер, по-моему, что-то такое. Понятно. А вы использовали какой-то инструмент, позволяющий раскидать поля логов в разные переменные, для того, чтобы можно было в дальнейшем строить расширенные метрики в самом Elastic? Я имею в виду что-то типа, может быть, логстэша, который... Индексировать, типа. Ну да, для индексирования не одной строкой, вот вся строка все вместе, да, прям раскидывать на элементы, и эти элементы заполнять, сохранять в Elastic как Это отдельные поля. Fluent Bits обычно. Ну, как он их всех структурировал данные и отправлял в Elastic. Fluent Bits это настраивается, конечно. Как допустим, у нас идет лог, он превращает этот просто текстовый лог любой программы в JSON какой-нибудь, который отправлялся уже на Elastic и там по индексам раскидывался. Хорошо. У вас был какой-то опыт работы с приложениями, написанными на языке PHP? PHP, не только Go. У нас использовался Python, может быть. А PHP это уже веб, как я понимаю. А почему именно PHP Ну, рассматриваете? смотря на чем, точнее, смотря, что какие задачи стоят на Ну, это PHP, да. это как элемент просто язык, обычная интерфейсная архитектура, на нем можно писать все, что угодно, и веб-приложение, и там что-то еще, и все. В зависимости от задач. То есть, как я правильно услышал, там на PHP не было, да? С PHP не был опыта, и только в начале там с разработчиками кто-то был на PHP, но это было давно уже. Да. На первых работах. Много работали с GitLab CI/CD по пайплайнам? Да, постоянно пайплайны пишем для это, раскатки приложений, которые разработчики только делают push. Чтобы это все, ну, вот такие GitLab CI pipeline на последних двух-трех работах постоянно писали, Понятно. автоматизация. А какой у вас опыт миграции стендалон докер контейнеров? Не Swarm, а просто обычный стендалон в кластер Кубера? Можно это сделать. Ну, мы делали, у нас было приложение, разработчик ушел, надо было его через Docker-файл контейнеризировать и потом настроить, по best practice Docker-файл написать и закинуть уже в GitLab CI. И он уже в Кубер развернется. И там уже другие разработчики дописывали это приложение, А которое ваша пришли роль была вместо. вот такая. Еще раз я не услышал. Ваша роль какая была в этой задаче? DevOps. Я писал CI и Docker файл и тестировал это все, чтобы ну, внутри контейнера это все адекватно работало. Понятно. То есть, а вам дали готовый докер-контейнер, да, с необходимым докер-файлом, Не, envami, мне просто дали, у перенести. нас был доступ только до папки проекта. И там уже докер-файл надо было написать. Там были инструкции, как его забилдить, как что вот это сделать. А дальше все мы сам, ну, сам делал. Да, понятно, хорошо. При работе с веб-кластерами вам приходилось использовать автоскейл для поднятия дополнительных кодов при росте нагрузки. По критериям, в первую очередь по CPU, второе по памяти. HPA имеется в виду, да, в Кубере? Но меня в данном случае интересует рост количества узлов кластера при росте нагрузки на CPU. У нас, допустим, в качестве апстримов используется в первую очередь PHP FPM, второе это Node.js. И вот, собственно, по ним необходимо осуществлять мониторинг нагрузки и при необходимости добавлять узлы в кластер. Ну, и балансировку, естественно, тоже. У нас в Сбере был Jenkins, и пайплайны в Jenkins следили за состоянием, и если что, поднимали ноды через Terraform. Новые. Это несколько другое. Это управляемый кубер-кластер, который, собственно, содержит необходимые поды и просто тиражирует узлы обычно-горизонтальную пастеризацию планируем. Так.